увидев, что к ним прибыл великий мудрец Нарада, прачеты, сидевшие в асанах, тут же встали со своих мест. Поклонившись Нарада Муни, они оказали ему должные почести и, удобно усадив гостя, стали задавать ему вопросы. Комментарий у Божественной Милости Шри Шримад Ачарьи Бхактивиданты Свами Прабхупады. Необходимо отметить, что все прачеты занимались йогой для того, чтобы сосредоточить ум на верховной личности Бога. Итак, Шрила Прабхупада дает такой маленький комментарий, совсем две строчки, чтобы просто подчеркнуть, что в этом стихе необходимо отметить, Шрила Прабхупада считает необходимостью отметить, что все прачеты занимались йогой только для того, чтобы сосредоточить ум на верховной личности Бога. То есть занимались преданным служением. Это подчеркивает о том, что они занимались преданным служением Кришне. И целью их было только то, чтобы удовлетворить Господа. То есть сконцентрировать свой ум, сосредоточить свой ум на Кришне. Почему Шрила Прабхупада говорит, что необходимо это отметить? Поскольку иногда живые существа занимаются йогой или занимаются какой-то практикой, так называемой духовной практикой, но не для того, чтобы удовлетворить Кришну или сосредоточить ум на Кришне, а для того, чтобы поправить свое материальное положение. В частности, знаменитое выражение Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати, это как раз журнал, с которого начинал в свое время сам Шрила Прабхупада, и сейчас мы этот журнал еще наблюдаем, он распространяется в международном сознании Кришны. Это «Назад к Богу», «Back to Godhead». И первые номера этого журнала все начинались с такой цитаты. «Йога – это не гимнастика». Это знаменитое выражение Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати. «Йога – это не гимнастика». И здесь вот говорится, необходимо отметить, что все прачеты занимались йогой для того, чтобы сосредоточить ум на верховной личности Бога. Не для того, чтобы поправить свое здоровье или свое материальное положение, а чтобы полностью сконцентрироваться на Кришне. Цель всей йоги – восстановить эту вечную связь, утраченную некогда живыми существами, поскольку они покрылись этим эгоистическим желанием, желанием наслаждаться отдельно от Кришны, независимость, называемая независимость. И вот это суть, что вся йога на самом деле предназначена только для того, чтобы сосредоточить свой ум на Кришне. Но иногда мы замечаем, да не иногда, а зачастую, что вся деятельность наша сосредотачивается на том, чтобы получить какие-то определенные результаты. Сосредоточить свой ум на плодах деятельности. Не сосредоточить свой ум на Кришне, а сосредоточить свой ум при помощи всех этих методов на каких-то результатах этой деятельности. Вот в частности, люди очень сильно хотят иметь деньги. И практически вся их деятельность, весь их ум, судя по всему, по их поведению, по их деятельности, по их разговорам, сосредоточен на деньгах. Другие люди полностью сосредотачивают свой ум на каких-то определенных чувственных наслаждениях. Но так или иначе, чтобы получать какие-то чувственные наслаждения, в первую очередь нужно иметь деньги. Поэтому мы знаем, что вся ведическая литература описывает четыре потребности общества. И эти потребности изложены в ведах. Первая потребность – это дхарма. То есть живое существо, дхарма, то есть деятельность. Дхарма, деятельность, ведущая в первую очередь. То есть вот представим, что живое существо устремляется к каким-то, хочет исполнить какие-то свои желания. Но мы знаем даже такую поговорку, что без труда и не вынешь рыбку, как говорят, из пруда. То есть нужна какая-то деятельность, то есть какой-то труд, какое-то усилие. Или так называемая аскеза. Итак, дхарма. Дхарма подразумевает определенное информированность, как получить тот или иной плод. Сначала нужно совершать какую-то деятельность, получить этот плод, и только после этого его можно вкусить, таким образом насладиться. И последний аспект, это когда живое существо, насладившись этим плодом, делает вывод. Я разочарована, получила я счастье от этого плода или не получила. То есть, стать ли мне свободным от этой деятельности, которая приносит плоды, или мне еще раз заниматься чем-то таким, что будет приносить мне плоды, и я буду наслаждаться и вкушать эти плоды. Таким образом, мы видим, что начинается все с дхармы. Благодаря дхарме появляются плоды. плоды называются артха. Когда появляются плоды, то тут же мы все всегда хотим насладиться плодами. Все мы хотим. Таким образом, вот это желание или само наслаждение этими плодами называется кама. Кама. И когда мы насладились плодами этой деятельности полностью, тогда мы можем начать задумываться об каком-то освобождении. То есть еще более возвышенно можем мыслить. Таким образом, вы видите, что в обществе можно дать такой пример, как человек сначала совершает какую-то деятельность, потом получает какие-то плоды, в частности, вкушает эти плоды, и после того, когда полностью он удовлетворен, он начинает задумываться о том, как избавиться от этого всего, поскольку он испытывает это неудовлетворение. Это можно проследить даже на взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. То есть мужчина сначала очень много делает для того, чтобы привлечь к себе женщину. Когда он привлекает ее, он начинает наслаждаться взаимоотношениями с женщиной. И когда полностью удовлетворен, он стремится избежать своей ответственности за то, чтобы дальше продолжать нести какие-то обязанности перед женщиной. Таким образом, женщина может, или вся природа направлена на то, что, наслаждаясь этими плодами, человек может получить какой-то другой плод этого наслаждения, к которому может привязаться. То есть вкус такой. Мы видим, что вот этот плод может быть в виде не просто женщины, а детей. И от того, что человек считает, что эти дети его дети, они, так сказать, связаны с его телом, он тоже привязывается таким же образом к этим детям. Но постоянно пытается освободиться от обязанностей по отношению к детям. Почему? Поскольку, чтобы содержать семью, допустим, даже жену или детей, нужно исполнять какие-то определенные обязанности. И не всегда человек способен на эту аскезу. То есть, как поддерживать свои чувственные наслаждения. Таким образом, мы видим, что для многих дхарма связана только лишь с получением плодов, то есть артхи. Поэтому вся их йога, так называемая, направлена только на получение плодов. И они постоянно медитируют на плод. То есть еще плода нету, еще нету ничего, но все, что они делают, на самом деле их ум постоянно мыслит и сосредоточен на результате. Уже на результате, которого еще и нету, но они уже сосредоточены на результате. Точно так же, как Шрила Прабхупада дает пример, что человек, когда он хочет иметь сына, то он начинает действовать каким-то определенным образом, и все время думает об том, что я хочу получить этого сына. И все, что он делает, его ум постоянно сосредоточен на этой цели. Таким образом, его ум полностью погружен в результат этой деятельности. Еще результата нету. Но вся деятельность, которую он занимает, она так хорошо исполняется только потому, что он так сильно медитирует на результат этой деятельности. И, как правило, поскольку люди все хотят наслаждаться плодами своей деятельности, поэтому Прабхупада говорит, основной причиной порабощения живого существа является не лень, а привязанность к плодам своей деятельности. Привязанность к плодам своей деятельности. То есть именно это является причиной, что живое существо сохраняет и влачит свое это жалкое материальное существование. Привязанность к плодам своей деятельности. И самый такой идеальный плод материального мира – это секс. Поэтому живое существо постоянно медитирует на это чувственное наслаждение. Совершая аскезы какие-то, вступая с кем-то в какие-то взаимоотношения, оно постоянно хочет насладиться какими-то определенными видами или формами сексуальных взаимоотношений. И если этого не происходит, живое существо практически теряет активность. Вот почему Шрила Прабхупада пишет в комментариях, что двигателем к любой деятельности является половая потенция, половое желание. Чтобы хоть что-то делать вообще здесь, в материальном мире, стремиться к власти, к почестям, к славе, к богатству, нужно иметь вот это половое желание. Никто не может действовать здесь, в материальном мире, если у него нет полового желания. И с этого начинается любая деятельность. И таким образом двигателем всей деятельности является вот эта половая потенция. Что же такое половая потенция? Кришна в Бхагавад-гите говорит, я огонь половой потенции, не противоречащий религиозным принципам. То есть, разница лишь в том, как правильно направить эту половую потенцию, чтобы достигнуть смысла и цели жизни. Но поскольку люди не хотят отказываться от плодов своей деятельности, Что значит отказываться от плодов? То есть пытаются наслаждаться. И наслаждаться как? Неправильно. Что значит правильно и неправильно? Правильно — это значит получить от этого благоприятное. А что такое благоприятное? Всегда все сконцентрировано на духовных целях. Получить от какого-то чувственного наслаждения благоприятный результат — это значит воспользоваться этим плодом для того, чтобы получить духовное продвижение. Что значит неправильное? Это когда мы используем какой-то плод нашей деятельности для того, чтобы просто удовлетворить свои материальные чувства. И таким образом мы оттягиваем время своего освобождения. То есть еще больше, как Прабхупада описывает в комментарии, затягиваем узел в сердце. То есть вот этот узел привязанности к этому материальному миру. Таким образом, разница лишь в том, наслаждаемся мы ли плодами своей деятельности для чувственных наслаждений, или пытаемся использовать плоды своей деятельности для того, чтобы духовно прогрессировать. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, что первым шагом духовной жизни является это осознание, или понимание и осознание. Есть понимание, есть еще осознание. Я не есть это тело, я есть душа. И таким образом говорится, что здесь прочеты, они полностью сконцентрировались благодаря этой йоге, всей целью их йоги было сконцентрировать свой ум на Кришне. То есть они не преследовали каких-то материальных результатов этой деятельности. Сейчас вот мы все здесь сидим, и каждый думает, что он пытается сконцентрировать свой ум на Кришне. Но половина засыпает. И вот еще раз я хочу сказать, что вот этот сон — это наличие того, что человек не преследует духовных целей, а постоянно сконцентрирован на плодах этой деятельности. То есть его ум привязан к плодам этой деятельности. То есть он уже себе надумал какие-то плоды, этот человек, и постоянно о них думает. И поэтому вот это размышление о плодах чувственных наслаждений заставляет человека погружаться в сон. Вот почему говорится, что сон и иллюзия — это такой разрушающий фактор. Для чего человек хочет спать? Потому что в этих снах он грезит о своих чувственных наслаждениях. Он хочет грезить на вот этом чувственном уровне. Поэтому человека постоянно охватывает сон. Прабхупада очень часто рассказывал, как эти кружки медитации, то есть йоги, вот этой вот мистической йоги, пранаямы, в основном, он говорит, все люди там садятся в эти асаны, закрывают глаза, или, по крайней мере, даже если они очень хорошо понимают, как это делать, они там на кончике носа свой взгляд сосредотачивают. Но поскольку целью их не является постижение Кришны, их ум постоянно блуждает вот в этих чувственных наслаждениях. И поэтому автоматически ум что делает? Выходит из-под контроля. И они засыпают. И он говорит, на самом деле эти все йоги, они просто спят. Почему они спят? Потому что целью этой йоги не является постижение абсолютной истины. И вот этот основной принцип сна показывает на то, что человек не сосредоточен на целях йоги. То есть не преследует эту духовную цель, а постоянно думает о каких-то материальных результатах, еще не существующих. Поэтому это его стимулирует еще к определенной деятельности. Мы видим, что, допустим, люди неплохо исполняют ритуальную деятельность, неплохо пытаются исполнять свои обязанности, даже пытаются слушать. Но на самом деле их желанием вот это, то есть что побуждает их, это не для того, чтобы сосредоточить свой ум на Кришне. Они даже иногда пытаются сосредоточить свой ум на Кришне лишь для того, чтобы получить какой-то материальный результат. И таким образом вся их медитация разрушается. То есть они засыпают. Они засыпают. И Прабхупада, вот он рассказывал о буддистах, что поскольку буддисты не преследуют своей целью связать свой ум с Кришной, то в 99% буддисты в храмах, они спят во время медитации. Просто засыпают. Просто спят. Но продвинутые личности, да, он говорит такие, в буддийском отношении, они не засыпают. Почему? Потому что у них есть всевозможные варды, такие танки, или как изображение. То есть надо себе надумать какое-то изображение, его нарисовать в своем уме и на него медитировать. Или уже есть такие нарисованные там. Они вот на Ямараджа, на Калачакру медитируют. То есть на какую-то личностную форму. Они, то есть которая была пустотой, но чтобы было легче продвинуться, они берут эту форму, представляют и начинают на нее медитировать. Таким образом, они пытаются сконцентрировать свой ум на шунье, на шуньявад, на пустоте. Но чтобы сконцентрировать ум на пустоте, им нужны объекты. они понимают, что просто на пустоте не сконцентрироваться. Нужны объекты. Таким образом, Шрила Прабхупада говорит о том, что в любом случае человеку нужны объекты. Человек не может просто без объектов, иначе он будет засыпать. Поэтому говорится, что это великая милость самого Кришны, когда он нисходит в своей арча-виграхе. То есть позволит сконцентрироваться свой ум на его личностной форме. Не на какой-то пустоте, а на личностной форме. Поэтому в Бхагавад-гите он говорит, очень сложно продвинуться, медитируя на мой безличный аспект. Но лучше всего те, кто медитирует на мою личностную природу. На мою личностную природу. Таким образом, все то, что мы здесь с вами видим, поем мы вот какую-то пуджу, повторяем мантру, это только для того, чтобы мы смогли сконцентрировать свой ум на Кришне. Не на результатах этой деятельности, а на Кришне. Это йога. Йога это значит связь. Восстановить эту связь с Кришной. Это цель. И когда человек приходит в духовную жизнь, садится, начинает пытается слушать лекции, то он засыпает. Почему? Потому что еще йоги как таковой нету. Ему очень тяжело. То есть для него это чрезмерная аскеза. Вот я сейчас вижу, допустим, у нас сидит, и он принимает чрезмерную аскезу. Какую чрезмерную аскезу? Факт, что он хочет спать, его ум не привлекается, еще нет его вкуса. Но он принимает эту чрезмерную аскезу. То есть каждый день приходит и борется со сном. И вся эта борьба, как вы думаете, закончится чьей победой? Но чьей победой? Вы же видите, вот на протяжении скольких лет кто побеждает? Кто побеждает в итоге? Сон. А как вы думаете, почему? Вот ты и пишешь, ты даже себя огнем прижигай. Хоть чем делай. Почему ты думаешь, что сон все время побеждает? Почему мы даже не ставим тебя на охрану храма только из-за того, что ты спишь? Только из-за этого. Это единственная причина. Не потому, что ты продвинутый, наоборот, что ты никак не можешь выйти из этого, из-под влияния вот этой системы. Почему все время сон побеждает? Почему же? Вот сейчас только я объяснял. Потому что целью йоги не является сосредоточить свой ум на Кришне. Мы все думаем, что мы хотим это сделать. Каждый говорит об этом. Но на самом деле это и называется иллюзия. То есть обусловленное живое существо, оно всегда ему сопутствует вот эти четыре вида недостатков. Оно склонно обманывать, чувство несовершенно, оно пребывает в иллюзии. И что еще? Ошибается. Что значит в иллюзии? Оно думает о себе так, кем не является. Оно думает о себе так, что я хочу этого, но на самом деле этого не хочет. Как узнать, хочет человек или не хочет? По деятельности? Нет, не по желаниям, дорогой. Желание выражается в деятельности. Только в деятельности выражает желание. Таким образом, когда человек пытается остаться брахмачарием, вот он кричит, я хочу остаться брахмачарием. Но как узнать, хочет он остаться брахмачарием или нет? По желанию или по крику поэтому? Как узнать? По деятельности. По его деятельности. Не по его внешности, не потому, как он толстый или тонкий, а по его деятельности, как он действует, что он избрал, какой метод он избрал для того, чтобы оставаться брахмачари. Какой метод? Или человек, допустим, решил стать преданным. Решил все-таки для себя, сказал, я должен предаться Кришне. И он всем ходит и рассказывает, что он решил предаться Кришне. Как мы узнаем, решил он на самом деле предаться Кришне или нет? По его разговорам? Как мы узнаем об этом? Что человек решил предаться Кришне. Конечно, по его действию, по его деятельности. Таким образом, слово деятельность называется дхарма. Дхарма. По его дхарме. Шарва дхарман паритяджа. То есть какая-то определенная деятельность показывает, что желает человек и к чему стремится человек. Именно его деятельность показывает, к чему стремится человек и что желает. И как мы в результате узнаем, что желает человек и к чему стремится? Когда плоды приходят, как он использует что? Плоды своей кармы. Таким образом, со временем, то есть пока человек исполняет свои обязанности, еще можно сказать, что вот, да, он очень хорошо исполняет свои обязанности, значит он что-то хочет. Но как определить его мотив? Только тогда, когда плоды придут этой деятельности. И как он воспользуется плодами этой деятельности, мы можем видеть, с каким мотивом он действовал. Что было в основе его деятельности. Таким образом, прачеты занимаясь вот этой йогой, пришел плод. Кто пришел? Нарада Муни. Это был плод их медитации, поскольку вся их, все их действия, все их устремления были сконцентрированы на Кришне. И таким образом, как результат этой концентрации, появился не Кришна, а появился кто? Нарада Муни. Появился Нарада Муни. Поэтому есть такое выражение, как только созревает ученик, появляется кто? Духовный учитель. Появляется духовный учитель. Почему Нарада Муни приходит? Точно так же, всей деятельностью в нашей, вот если мы действуем правильно, то появляется духовный учитель. Появляется духовный учитель, и более того, что же появился духовный учитель? Что нам надо делать? Вопрошать его. Какие вопросы? Как избавиться от этих привязанностей? Они сконцентрировали свой ум. Вся йога была только в том, чтобы как достигнуть Кришны. Поэтому мы спрашиваем все время духовного учителя. Как достигнуть Кришны? Мы не спрашиваем духовного учителя, жениться или не жениться. Как разбогатеть? Мы говорим, как достигнуть Кришны. Как свой ум сконцентрировать полностью на воспевании святого имени и на распространении святого имени? Дорогой Гуру Махарадж, мы так долго ждали вас. Скажите нам, как мы сможем избавиться от этих привязанностей? Столько привязанностей в нашем уме. Мы постоянно задаем ему вопросы касательно абсолютной истины. Абсолютная истина в том, что мы восстанавливаем эту йогу. То есть кроме Кришны нас ничего не интересует. И у нас есть куча всяких проблем, которые мешают нам достигнуть Кришны. И мы спрашиваем, как избавиться нам от этих проблем? Посоветуйте нам что-нибудь. Мы хотим достигнуть Кришны, поэтому мы к вам обратились. Поскольку вся наша йога связана с тем, что мы хотим стать сознающими Кришны. Мы не хотим стать богатыми и потом думать, вот мы таким образом познаем Кришну. Поскольку мы люди века Кали. И как только людям века Кали попадают в руки деньги, вот этот вопрос как «Самахатма судур лабха». То есть тот человек, которому попадает что-то, он редкий случай, когда он может использовать это для Кришны. Потому что редко встречается такая великая душа. Редко встречаются такие великие души, которые могут свои плоды, вот эти материальные плоды, вовлекать в деятельность. Поэтому мы спрашиваем духовного учителя, стоит ли нам заниматься бизнесом? Стоит ли нам думать о деньгах? Нет, вам не стоит думать о деньгах. Вы должны думать о том, как бы исполнять свои обязанности в сознании Кришны, для удовлетворения Кришны. А чтобы удовлетворить Кришну, ему не надо, чтобы у вас была большая стенка, цветной телевизор или что-то. Кришна удовлетворен, когда ваша семья воспевает Хари Кришна, вкушает только просад, живет очень простой, скромной и возвышенной жизнью. Кришна не удовлетворяется, когда у вас какое-то кожаное кресло или что-то. Кришна удовлетворяется, когда вы можете каждый день воспевать его славу, рассказывать о нем. И когда человек говорит, что мне нужно для этого, он сказал, элементарные вещи. Элементарные вещи. Многого тебе не нужно для этого. Посмотри, как жил Шрила Прабхупада. Посмотри, как живет тот, как тот. Посмотри, какие эти великие души, как они заняты проповеднической деятельностью. Если ты сейчас займешься, будешь думать о мебели, о том, о сём, разве сможешь ты проповедовать сознание Кришны? Разве люди смогут получить от тебя святое имя? Разве дух отречения в твоей вибрации будет находиться? Разве сможешь ты говорить о чем-то, чтобы люди оставались на правильной платформе, если ты сам постоянно думаешь только об этом? Кто может это сделать? Таким образом, люди постоянно медитируют на плоды этой деятельности, даже не имея горячего желания. Вот Прабхупада говорил, необходимо иметь горячее желание предаться Кришне. Горячее желание. Не просто желание, а активное. То есть горячее имеется в виду активное желание. Есть пассивное желание, когда мы говорим, я желаю, желаю, но ничего для этого не делаем. И есть активное желание. Оно на самом деле является активное желание. Это и есть вигьяна. Это брахмана. Вигьяна. То есть тот, кто проявляет вот это желание предаться Кришне через деятельность. И какая же деятельность? Харинама Сангиртана Яги. Это брахмана. То есть он понимает, что чтобы достигнуть вот этого состояния концентрации ума на Кришне, я должен принять регулирующие принципы бхакти-йоги. Если я не смогу принять регулирующие принципы бхакти-йоги или не буду принимать, тогда я не смогу сконцентрировать свой ум на Кришне. Я не смогу просто сконцентрировать свой ум на Кришне. Поэтому у человека возникает вот эта проблема, нерешимость. То есть он не может решительно действовать. Почему? Потому что он все время замечает, что его ум не сконцентрирован на Кришне. Он не может говорить никому о Кришне. Ему страшно, потому что он не чувствует защиту. В этот момент, когда он говорит о Кришне кому-то, он не чувствует защиты Кришны. Почему он не чувствует защиты? Потому что нету связи. Связи нету с кем? С духовным учителем. Нету связи этой. Почему же нету связи? Потому что человек неправильно следует регулирующим принципам бхакти-йоги. Неправильно. Действует неправильно. Поэтому нет этой защиты. Поэтому нет этой уверенности, нету сил, нету вкуса. Потому что нет защиты. Таким образом, человек постоянно думает о том, сколько кругов он прочитает. Когда он читает джапу, он думает, о, мне столько еще осталось кругов или столько. И Прабхупада говорил, что это неправильное сознание, это не воспевание. Потому что воспевание – это общение. И вы не думаете, когда же придет конец этому общению с Кришной? О, Боже мой, еще целый час я должен с ним общаться. О, Боже мой, нет, нет. Еще сколько осталось? Еще вот додолбить это общение придется. Таким образом, развивая такой менталитет, человек даже не осознает, что это выражение его отношения к гуру, его отношения к Кришне и всему остальному. Человек говорит, я постоянно хочу жить среди преданных, общаться с Кришной, общаться с духовным учителем. Но по его джапе можно видеть, хочет он общаться с Кришной, как он общается с Кришной, насколько много он может общаться с Кришной и на какие темы. Поэтому сам по себе Кришна, он не интересует этих преданных. Интересует общение, то есть вот то, что как приходит к духовному учителю и спрашивает, можно мне жениться? Вот я хочу жениться, и как жениться скорее? Никто не спрашивает, как выйти из-под влияния этих желаний. Никто не хочет, никого не интересует Кришна как личность. Что он гуляет просто с гопи, что он танцует в этом севакунджи. Никого не интересует, какие его взаимоотношения с пастушками, что он делает. Никого не интересует это. Сам Кришна не интересует. Всех интересует, что Кришна даст мне. И поэтому всем нужен Кришна только для того, чтобы что-то у него попросить. Попросить для продолжения своей материальной жизни. Это еще не преданность. Это не преданность. Это называется пракрита бхакти. Поэтому пракриты, они засыпают. Почему они засыпают? Потому что еще нет интереса. Сам Кришна их не интересует. Они еще полностью сконцентрированы на своих желаниях, на своих эгоистических, материальных желаниях. Поэтому они засыпают. И они не думают, как от этого избавиться. Иногда они начинают совершать суровые аскезы. То есть вот мы видим, как люди предаются, там начинают книги распространять или что-то делать. Но их тоже не интересует, как таковой духовный учитель их не интересует. Сам как личность он их не интересует. Он интересует как объект, через которого они могут исполнить свои материальные желания. И Прабхупада говорит, в лучшем случае они просто не хотят страдать. Просто они устали от страдания, от этого материального мира, у них есть проблемы с этим материальным миром. Они видят, как здесь все охвачено пожаром, и они не хотят здесь оставаться. Они просто не хотят оставаться в этом материальном мире. Но сам Кришна и духовный мир их тоже не интересует. Они имперсоналисты. Поэтому, когда у человека есть будхи, разум, он думает, если чтение с Хари Кришна Махамантры, оно более меня очищает, освобождение, если даже там богиня, вернее, это мукти стоит со сложными руками, то зачем я буду воспользоваться майявадой? Я лучше воспользуюсь сознанием Кришны и побыстрее освобожусь. Побыстрее убегу в это брахмаджойти. Потому что такой мощный метод оказывается, что я просто могу уйти в брахмаджойти. Поэтому говорится, когда Шрила Рупа Госвами и Санатана Госвами обсуждали эти пять форм освобождения, они очень долго спорили. Саюджи это включается в преданное служение или не включается? И Шрила Рупа Госвами говорил, да, преданные стремятся к саюджи. Шрила Санатана Госвами говорит, да нет, как ты что? Они же слушают о Кришне, как они могут стремиться к освобождению в безличном брахмане? И он начинал давать ему примеры и говорить, они стремятся к саюджи. Потому что преданность их нечиста. Они преданные имперсоналисты. То есть они слушают о Кришне, и Кришна говорит об этом в Бхагавад-гите. Они внутри носят в сердце концепцию, что я был безличным. Но чтобы как-то проявить себя, я принял эту личностную форму. Поэтому они говорят о лилах Кришны, что Кришна во Вриндаване, с Гопи, все остальное. Но изначально Кришна безличный. Они принимают лилы Господа, говорят о Бхагавад-гите, о Курукшетре, что он там с Арджуной, слушают о нем. Но внутри они не принимают его как верховную личность Бога. Вот почему Прабхупада пишет этот комментарий имперсоналистов, преданных имперсоналистов или материалистов. Он говорит, так много бхак, которые думают, что обладают сознанием Кришны и преданно служат ему. Однако они не принимают Кришну в сердце как верховную личность Бога. Поэтому мы можем видеть таких преданных тоже, которые не проявляют особого вкуса к рассказам о Кришне или слушанию о Кришне. Даже когда мы видим, что кто-то из этих преданных достиг очень высокого, как Прабхупада говорил, имперсоналисты, они очень привлекательны, поскольку они отреченные личности. Они очень отречены. И если вы видите имперсоналиста, то вы очень сильно привлечетесь, потому что он независлив, у него нет стремления к богатству, он не привязан к семье и все. Но когда вы слушаете о Кришне, от него о Кришне, вы чувствуете, что у него нет вкуса на самом деле к Кришне. То есть он не может вкусно рассказывать о лилах Господа. То есть вот этот аспект в нем отсутствует. То есть он сухо говорит. Он говорит в этом состоянии освобождения даже от Кришны. То есть Кришна как средство освобождения просто. И вот в этом тоже проявляется вот эта концепция имперсонализма. То есть Кришна как таковой не привлекает, сама как личность. Поэтому я часто сам наблюдаю, что есть преданные, которые довольно продвинуты в своем таком. Они в гуне благости находятся, они никогда не спорят, такие они довольно такие. И это привлекательно, они даже привлекаются тем, что они в таком состоянии находятся. Но у них точно так же и нет вкуса говорить о Кришне. Они, как правило, мало говорят о лилах Кришны. Они очень много говорят, как книги распространять. Они очень много говорят о том, что как надо привлечь людей. Но они не говорят о Кришне. Они даже могут говорить о распространении этого, этой миссии. Но они не говорят о Кришне. Они могут с большим вкусом говорить, как надо распространять книги, поскольку их внутренняя система построена на том, что они думают, что тот, кто распространяет книги, тот великий. Тот самый главный в духовном отношении. Тот самый важный. Но когда вы просите просто, ты прекрати мне рассказывать о книгах. Прекрати ты мне рассказывать, как их распространять. Ну-ка расскажи ко мне о Кришне. Расскажи ко мне какую-нибудь историю из источника вечного наслаждения. Я хочу послушать в твоем, так сказать, И они приходят в замешательство, и они начинают говорить, вот помнишь, Кришна, там, Гопи, там. Но как только они говорят о том, как они распространяют книги, как это важно, какие они важные в этом свете становятся. И поэтому вы видите, что их отреченность, она ложная, то есть булгавары. То есть они в большей степени сконцентрированы на своем положении санкиртанщиков. Они не сконцентрированы на своем положении слуг Кришны, и что вот Кришна там, или Господь Чайтанья, они очень сильно сконцентрированы на своем величии в этой миссии. Что они так велики, что они приняли самую суровую аскезу, они вот распространяют книги. Что они именно удовлетворяют Кришну. Именно они. Но у них порой не бывает вкуса слушать о Кришне все равно. И мы видим, как многие санкиртанщики не имеют вкуса слушать Кришне и засыпают просто. Они очень тяжело трудятся и просто спят. И когда их просишь рассказывать о Кришне, они безвкусно рассказывают. Но когда они рассказывают, как они распространяли книги, они очень вкусно об этом рассказывают. Как им удалось распространить много книг. Они испытывают очень огромный вкус говорить о своей деятельности. Но они не испытывают большого вкуса говорить о Кришне. Потому что все они такими героями становятся сразу. Как они там кого-то, как они говорили, как один мужик не хотел брать книги, как он взял, как мы загрузили комплект, как тот загрузил два комплекта. Как то, ой, а та-то старуха сразу в экстазе была, мы ей только дали святое имя, она сразу в экстаз впала и так далее. И все время в их рассказах присутствует одно огромное «я». Одно огромное большое «я». Поэтому вот эти ловушки, они остаются очень длительное время. И эти ловушки остаются не в моих лекциях, и не даже не в нашем уме. Эти ловушки остаются в нашем сердце. В нашем сердце. Это нежелание наслаждать Кришну, а через это преданное служение наслаждаться самим. наслаждаться, и еще главное, материальным образом. Материальным образом. Поэтому говорится, что постепенно, со временем, человек, который правильно действует, и который на самом деле сконцентрировал свой ум на Кришне, он должен развить этот вкус к слушанию об играх Господа, его чистых преданных, и вкус к тому, чтобы говорить об этом, рассказывать об этом. И мы видим, в общем-то, как люди просто нас пытаются убедить, приводят пример Кришну, там Шрилу Прабхупаду, все время говорят о Прабхупаде, о гуру, о санкиртанщиках. Они просто хотят нас привлечь к своей деятельности. Они в большей степени не хотят привлечь нас к сознанию Кришны. Они хотят привлечь нас к какой-то аскезе. Поэтому мы видим, как санкиртанщики, каких-то неотесанных людей, таких еще не понимающих ничего, они их привязывают не к святому имени, они привязывают их к распространению книг. Они не привязывают их к слушанию о Кришне, к служению божествам, они привязывают их к распространению книг. И тем самым просто портят этих людей. Они очень быстро сжигают этих людей. Почему? Потому что в их собственном уме нету правильной концепции. Нету правильного понимания, что же такое распространение книг на самом деле. И они просто распространяют аскезы. Они просто говорят все время об аскезах, об отречении, о том, о сём. И это на самом деле вот эти подвижники. Они просто подвижники. И в этом подвижничестве проявляется вот этот имперсонализм. Желание совершать эти суровые аскезы. И они вот этих суровых аскетов, они хотят каждого сделать суровым аскетом. Поэтому почему я говорю, кто побеждает в итоге? Что потом побеждает в итоге? Поэтому также они очень быстро привлекают преданных. Эти преданные приходят в храм, и все они в восторге хотят заниматься санкиртаной. Это как сейчас вот в Иркутске произошло. Все там санкиртанщиками стали. Прихожане. Что они на них сгрузили эту санкиртану. Пока они еще находятся на этом уровне ложного энтузиазма. Потому что вы сами не можете делать санкиртану, поэтому вы привлекаете кого-то новых. И за счет их ложного энтузиазма вы вдохновляете свой ложный энтузиазм. И все. Поэтому, чтобы стать санкиртанщиком, на самом деле, нужно еще иметь глубокое понимание. Глубокое понимание, то есть нужно приобрести глубокое понимание важности этой деятельности. Что же там такое-то в этой деятельности? Что там за такой вкус? Каков вкус-то этого? Потому что не все люди на самом деле аскеты. Не все люди аскеты. И что значит такое распространять книги Шрилы Прабхупады, не читая их, не понимая сути философии, не повторяя правильно махамантры, не умея общаться с преданными? Что такое распространять книги Шрилы Прабхупады? И есть всегда преданные, которые просто приходят в храм и начинают совершать суровые аскезы, потому что они очень быстро привлеклись, и они начинают совершать суровые аскезы. И вот они здесь спят. Они просто спят, они думают, что вот это и есть такая великая аскеза. Великая аскеза — просто здесь сидеть и спать. Но это не такая аскеза. Прабхупада говорит, все эти чрезмерные аскезы в итоге проблемы в сердце приносят. У человека все больше и больше, от суровой аскезы у человека все больше и больше проявляется вкус к материальным чувственным наслаждениям. От этих аскез все время появляется вкус к чувственным наслаждениям, наоборот. И человек просто из стыда, он первое время, поскольку не понимает, что с ним происходит, он первое время, так сказать, пытается это делать, потом еще делать еще. Поэтому мы видим, как многие санкиртанщики просто переженились и прекратили. Начали покупать себе машины, квартиры, там все. Потому что они могли это делать. Потому что вот эта чрезмерная аскеза, она пробуждает вот это желание плодов этих сил. Желание материальной награды. Поскольку как такового вкуса нету. Потому что они постоянно стимулируются материальными желаниями в этой деятельности. И когда вдруг приходит какой-то проповедник и отнимает у них эти материальные желания, говорит, что это плохо, они не могут распространять книги. Потому что они никогда не руководствовались какими-то лучшими мотивами, чем... Они укрепили, что чтобы что-то много сделать, я должен просто желать какого-то материального результата. И тогда у меня все получается. Как только у меня отнимают это материальное желание и говорят, что плохо, я начинаю медитировать на Кришну, я не могу даже одной книги распространить. Я не могу даже двух книг распространить, я вообще даже выходить не могу на санкиртану. Что ради Кришны я не могу этого делать. Я могу это делать только ради своих каких-то желаний. Поэтому Кришна говорит Арджуне: действуй лишь для моего удовлетворения. Действуй лишь для моего удовлетворения. Но обуреваемый вот этими желаниями, 100 книг, 300 книг, 500 книг, мы думаем, что вот это количество книг, оно определяет количество нашей преданности. Но не всегда это так. Не всегда количество убитых Арджуной на поле битвы Курукшетры определило бы его сознание Кришны. Сколько он человек там убил? 200, 300, 400 человек он убил-то. Это определялось, насколько он пытается удовлетворить через эту деятельность Кришну. Это было определило. А не то, что он там выкрутасничал, какой он великий воин. Чтобы всем показать, что он на самом деле просто великий воин. Иногда это распространение книг превращается в то, чтобы показать, какой я великий распространитель. То есть целью бывает не величие Кришны, величие славы святого имени, а собственное величие. Сколько я много книг распространил. И наше ложное эго используется таким образом. Другие люди, другие преданные, они вообще не распространяют книги. Они говорят: ну вы же сами говорили, что надо потихоньку это делать. И так сидят годами. И не пытаются даже это делать. Не пытаются проповедовать. И они выбирают свои какие-то виды проповеди, компьютерная проповедь или еще какая-то. Какие-то вот наркотики, чтобы разогнать сердечную деятельность. Как чай пьют, знаете, в тюрьме. Чтобы работать, они пьют чай, чтобы вообще жить, двигаться. Точно так же и в преданном служении. Иногда люди, они выискивают себе разные виды вот этих стимуляторов, и ими стимулируются. И им кажется, что их преданность такая, ну, довольно сильная. Но когда вы у них отбираете этот стимулятор, то есть он просто, Кришна его забирает, вдруг они ослабевают. И они думают: боже мой, я, оказывается, без офиса, без компьютера, это вообще из себя ничего не представляю. Оказывается, я сам-то как преданный, без вот этого офиса, без такого офисного положения, без этого компьютера, из которого я что-то выуживаю, и таким образом я становлюсь такой ценной личностью. Потому что я-то на самом деле ценен-то не потому, что я могу читать книги Прабхупады, потому что у меня есть компьютер. И я такая ценная личность, только бы... И значит, без компьютера я из себя ничего не представляю. Это страшно. Это как вот мне, допустим, было бы очень страшно, если бы я представлял только себя как региональный секретарь и президент. И если у меня отобрать президентство и региональное секретарство, то оказывается, я не могу ничего больше делать в сознании Кришны. Не могу никого вдохновить на преданное служение, не дать святое имя, ничего. Оказывается, я полностью был бы зависим от этих должностей, от этой должности. Это как вот сейчас, не было бы машины, и я бы перестал приходить на приветствие божеств. Потому что нет машины, и оказывается, мое такое стабильное хождение на приветствие божеств было связано просто с комфортными условиями. У меня просто была возможность, потому что я ездил. А когда бы у меня убрали эту возможность, оказалось, что я не могу приходить на приветствие божеств. Это было бы страшно, поскольку это не было преданности на самом деле. То есть вся преданность, она была сформирована этими условиями. Горячей водой, тем, всем. И как же человек себя готовит? Какой преданности? Когда завтра, может быть, мы не сможем воспользоваться компьютерами. И чем будут заниматься эти преданные? Они не умеют готовить, не умеют поджарить, не хотят проповедовать, ничего. И когда им скажут: идите хотя бы, по крайней мере, носите кирпичи, они скажут: нет, у нас спина болит. У нас болит спина. Вы что, разве не знаете, что у нас сколиоз? Или там еще что-нибудь? У нас там все время переполняются легкие жидкостью какой-то. Глазам, у нас зрение минус 128. Мы вообще слепые, ничего не видим. И они начнут искать причины, потому что они почувствуют, что они без этого никто вообще. Никто. И они увидят, как никто не будет к ним обращаться, никто не будет к ним кланяться или что-то. Это сейчас все бегут и говорят им: о, это. И они чувствуют свою такую, как сказать, привилегированность. Они не говорят об этом, они такие скромные, они голову опускают. Но все знают, что они безобразные личности, они капризны, они бесполезны, и всегда все идут к ним на поклон. Это сейчас только они так думают, что они такие важные. Но поставьте их простым преданным. Поставьте его Сашей, Русланом, сделайте их просто вот на уровень Руслана. Спустите его, этого офисного человека. И он запищит, через неделю он запищит. А Руслан будет полгода это делать, год будет это делать. Поэтому Кришна, находясь в сердце этих людей, он определяет не по их многоучености, не по тому, как они в компьютерах разбираются, а на самом деле, насколько они устойчивы, могут ли они занимать любое положение для удовлетворения Господа, могут ли они действовать под руководством, что они выбирают в итоге. И по их выбору видно их мотив. Каков же их мотив? Наслаждать Кришну или наслаждаться самим? Каков их мотив? Кто они? что они еще до сих пор? С этими годами развилась ли вот эта, на самом деле, независимость от этих всех вещей? Смогли ли они стать независимыми от своих вот этих привязанностей? Смогли они выйти из-под влияния майи? И если этого не происходит, человек должен бить в колокола. Это пожар. В его сердце будет развиваться пожар зависти, гнева, вожделения, всей этой тупости, глупости. Это только потому, что есть компьютер. Он знает того преданного, того, имеет информацию по всему миру. Это потому, что есть компьютер. И сразу мы думаем, вот такая великая личность, он знает то, чего мы не знаем. Но если заглянуть в сердце наше, то он будет лишен этой возможности, потому что он не может говорить постоянно о Кришне, думать о Кришне. Он не может принимать положение, он не может распространить святое имя. Не может. Есть ли у него сила распространять святое имя? И какова его сила? Настолько ли он важен, этот человек, когда мы его оставляем без того, на чем его важность концентрируется? На чем его стул, так и кресло? Можем ли мы видеть его своим близким другом, который о нас заботится? Можем ли мы видеть, что в трудную минуту мы обратимся к этой личности, без компьютеров он сможет нас вдохновить, сможет нас настроить, сможет нас защитить в духовном отношении? Развил ли он всю эту природу? Нет. Он как телефонист на станции. Он может нас связать. Он йога. Он думает, он Бхакти Деви. Он нас связал с Иркутском. Он связал нас с Чикаго. Думает, это йога. Он Бхакти Деви. Бхакти Дев. Но на самом деле это постепенно исчезает. Кто-то нас с деньгами связал и думает, что мы должны ходить ему на поклон, получать книжки с 8 до 9. И потом он такая важная личность, потому что мы пришли в 9.0.10, и потом такая важная личность, он не хочет нам давать книжки, и мы будем кланяться ему. Такая важная, великая личность. Слуга даст. Слуга всех слуг. Когда он повторяет мантру, где говорится, займи меня чистым преданным служением. И когда к нему подходят и говорят, Прабу, вы должны это сделать. Он говорит, я не буду это делать, ко мне неправильно подходит. Просто сердце пропитано этим материализмом. И потом человек кричит, а вера какое-то. Вера в что? В компьютер? Когда человек начинает потом отходить от дел, он начинает обдумывать. На чем же сформировалось мое сознание Кришны? Могу ли я быть независимым теперь от этого стула, от этого положения? Стал ли я просто проповедником? Могу ли я просто поехать в деревню и говорить людям о Кришне? Просто в деревне, жить в какой-то избушке, на курьих ножках, говорить людям о Кришне, сделать их преданными и воспевать с ними Хари Кришна мантру. Смогу ли я это сделать? Нет, я не смогу. Потому что у меня болит спина, потому что у меня нет преданности. И так далее. Потому что я такой падший, и они начинают говорить что угодно, эти перевертыши. Поэтому каждый раз человек, он думает о себе. Смогу ли я-то без этого? Хоть кто-нибудь, общаясь со мной, начал повторять Хари Кришна. Смогу ли я давать людям Кришну? Не потому, что я там весь храм делает, а я просто там выпендриваюсь, выставлю. А я могу ли людям дать Кришну? Знают ли они меня как преданную, как проповедницу? Нет. Знают ли меня люди как... Нет, они меня знают как вот этого бумажного червя. А тебя как знают? А меня знают как великого дурака. Я яму выкопаю, потом закопаю, выкопаю, закопаю. Меня все знают как великого дурака. Меня никто не знает как великого проповедника. Никто не говорит обо мной. Глядя на меня, никто не вспоминает Кришну. Глядя на меня, все вспоминают бабки. Или какую-то глупость, тупость. Глядя на тебя, что вспоминают? Глядя на меня, вспоминают все болезни. А глядя на меня, вспоминают не Кришну, а вспоминают, ой, у меня почка болит же, ё-моё, я же есть это тело. А глядя на меня, что вспоминают? Про зону маму. Глядя на меня, все думают, когда он нас зарежет. Это что, преданность, что ли? Глядя на меня, все знают, какой же еще он недостаток сейчас нас найдет. Про вилы, про грабли. Кто про что думает, глядя на нас? А кто Кришну-то вспоминает? Кто вспоминает, глядя на нас, указания своего духовного учителя? Кто, глядя и слушая нас, вдруг вспоминает, какой я негодяй, я сейчас не иду и не распространяю славу Кришне. Никто, глядя на нас, думает: о боже мой, я такой завистливый стал, у меня столько похоти, я только и думаю о сексе. Боже мой, глядя на этого человека, боже мой, почему он распространяет, а я только сижу и думаю здесь о проблемах, только критикую. Как иначе можно продвинуться? И совершать эти суровые аскезы, так называемые, приходить здесь и спать, и стыдиться от того, что спишь. Как стыдно, что я сплю. А кто вам сказал, что это стыдно, что вы спите? Стыдно, что вы не осознаете Кришну. А то, что человек спит, сколько там, 8 часов, это все не так важно. Стыдно, что я не могу думать о Кришне. Что толку, что я даже не сплю? Я не могу думать о Кришне. Я постоянно полностью погрузился в эти проблемы своей семьи, так сказать, человек может думать. Я только собираюсь эти деньги. Мне нужна дхарма, чтобы как-то поправить свое материальное положение. Потому что если вас интересует Кришна, вы проповедуете. Если вас интересует Кришна, вы думаете о проповеди. А чтобы проповедовать, нужно следовать. Потому что не будет шакти. Парампара, это значит, вы приняли принципы эти. И через вас идет этот ток. Если вы что-то не делаете, через вас не идет этот ток. Не идет это Кришна шакти. Поэтому даже чтобы проповедовать, я знаю, многие не работают, так сказать, якобы проповедуют. Но через них не идет Кришна шакти. Потому что они не следуют ничему. Вот и все. Поэтому как ни крутись, как ни обманывай, тут все распечатать можно элементарно. Все можно элементарно узнать, что человек, как человек действует. О чем он говорит? О чем он так страдает, что его не пускают в брахмачарскую, или то, что он просто столько лет ходит и ничего ни одной книги не распространил? Что он не может выходить каждый день и сражаться с майей? Что он не может себя заставлять не завидовать, не искать недостатков? Он об этом может думать? Об этом он сокрушается. Он не сокрушается о плеерах и ботинках. Он сокрушается о своем сердце, в котором столько много, что такая зависимость от меня. Я еще так сильно завишу от этого всего. Он от этого сокрушается. И он думает, как избавиться от этого. Он спрашивает духовного учителя: я превратился в канцелярскую крысу. Дорогой гуру Махарадж, займите меня таким служением, чтобы я смог... Я полностью погрузился в какой-то тамос. Я стал обманывать сам себя. Дорогой гуру Махарадж, что мне надо сделать, чтобы осознать Кришну? Но он боится это задать вопрос, потому что он знает, что скажет гуру. Что гуру скажет? Займись проповедью, распространением книг Шрилы Прабхупады. А человек не хочет этого делать. Поэтому он не задаст такие вопросы. И он будет врать, что его президент поставил на это служение. Что президент на самом деле хочет, чтобы он этим занимался. И он думает, что это стратегически так важно. Он думает, я такой разумный. Это же стратегия. Мы охватываем пол вселенной сразу. А президенту нужно только одно. Чтобы этот человек проявил вкус к слушанию, к воспеванию и к распространению. И чтобы, когда он умирал, он вспомнил о Кришне. Потому что всю жизнь он говорил только о Кришне, действовал под руководством и был счастлив быть под руководством, не действовать по собственной прихоти. Порой самые элементарные критерии интересуют президента или какого-то человека, который нас обучает. Самые элементарные. Его не интересует, научились мы говорить на английском или нет. Его не интересует, как мы там развиваем свою экономику или как мы стали пользователем еще больше файлов. Его не это интересует. Он видит, что мы постоянно отделены. Мы не становимся друзьями преданных. Никто не ищет у нас прибежища. Никто не испытывает вкуса к святому имени по общению с нами, а испытывает вкус к спекуляциям всевозможным и так далее. Постоянно все ругаются с нами. У нас вздорный характер. И он думает: боже мой, когда же этот род начнет говорить о Кришне? Когда он прекратит говорить о разных предсказаниях, о всякой ерунде? Когда он начнет рассказывать о Кришне? Потому что это вне логики. И когда просто мирское сознание погружается, они просто думают, что вот это так важно. Коперник, Галилей, Галилей, она крутится или не крутится, или что-то там еще. Не думает об этом. И так человек остается, поскольку целью его не было сосредоточить ум на Кришне. Потому что сосредоточить ум на Кришне можно довольно быстро. Если действовать, то есть принять ту практику, которая позволяет в большей степени сосредоточить ум на Кришне. У человека просто есть интерес, он дорвался до комы, теперь он весь мир. Дайте трибуну, проору на всю вселенную, так сказать. Знаете, как человек, вот есть такие, как такие смешные песенки, что человек получил компьютер и теперь он со всем миром общается. И чувствует себя, как он говорит, я всею болью дышу мировою теперь. То есть это такая чувствую себя частью этого мироздания, чувствую себя частью вот этого мира. Этот компьютер меня сделал таким вот важным. Я чувствую свою важность. Чувство собственной важности появилось. Что я могу общаться с теми, с теми. Все это так важно. Но я не могу общаться с Кришной. Не могу общаться с преданными. Как знаете, вот тот мультик был. Там один ухо был у него. И он все услышал, что на других планетах делается. И так важно для него было. И был, а этот маленький волчонок был, да? И он говорил, ты смотри, там плачут. Пойдем поможем. Он говорит, да перестань, это так скучно. Вот на той планете, та-та-ра-та-ра-та там, мы веселые медузы, мы похожи на арбузы, что-то там такое. И у него все такая сеть была сотовая, вообще он такой важный, он что-то рассказывал, с ним было на самом деле интересно, потому что он все... Но он... Ему было чихать, что происходит у него под носом. Он был такой важный, а этот волчонок, он не был такой интеллектуал такой, что у него не было такого допуска к информации. Он говорил, там у ежика проблемы, пойдем его лучше вот. Обнимем, пожалеем, так сказать, ему, вдохновим его. Пойдем этим попроповедуем, там, тем попроповедуем. Вот так было. Хари Кришна. Увидев, что к ним прибыл великий мудрец Нарада, прачеты, сидевшие в асане, тут же встали со своих мест, поклонившись Нараде Муни, они оказали ему должное почести и, удобно усадив гостя, стали задавать ему вопросы. Вот даже здесь вот сейчас будут эти стихи. О чем же просили прачеты? Что же показывало на то, что они были на самом деле сконцентрированы на Кришне? И они говорят вот здесь. О, учитель, мы должны признаться тебе в том, что поглощены семейными заботами. Мы почти забыли об указаниях, которые получили от Господа Шивы, Господа Вишны. Дорогой учитель, открой нам трансцендентное знание, чтобы, неся его как факел, мы смогли найти путь во мгле материальной жизни. И так далее. То есть они беспокоятся о том, что они не развиваются духовно. А что они просто погрязли и выдают это за духовную жизнь. Что такие важные стали. Поэтому мы слышим от них только тогда, когда они хотят от нас открутиться, отвертеться, они что-то начинают. Но у них нет вкуса просто говорить о Кришне, вдохновлять других преданных, рассказать, поддержать их. Просто говорить о Кришне они не хотят. Чтобы вкус годами не развился. И они такие ценные люди. Но когда эта вся система рухнет, их ценности не будет никакой. Поэтому так и преданность. На чем сформирована эта преданность? Когда человек бухгалтер, конечно, он в центре внимания. Когда человек там компьютерщик, он в центре внимания. Ему нравится, что он в центре внимания. Он начинает так сказать, капризничать, ну что-то. Ну, говорю, поставьте его сейчас на котле или поставьте его хлеб месить. И как вы увидите, что он почувствует себя одиноким. Так он сейчас устал, что все ходят в офис, но к нему в месилку никто ходить не будет. В посудомойку к нему вообще ни одна душа не придет. Кроме Петрухи с ножом. Поэтому смирение – это понимание своего положения. За счет чего ко мне преданные ходят и чего они ко мне обращаются? Кто я такой-то вообще для них? На самом ли деле я духовный авторитет? На самом ли деле они ищут у меня духовного прибежища или ответа? Или я просто тут выпендрился, просто сижу такой. Важная такая личность. И все меня, все надоели мне прямо. Все не дают мне работать над вашим поручением. Можно наслушаться аюрвед, чего угодно. Но так и не развить вкус к слушанию о Кришне. И когда я даю кому-то какое-то такое служение, это не означает, что это служение должно быть лишено слушания о Кришне. Вот как Гуру Махарадж говорит, я не дам ни одному экстрасенсу посвящение. Никто не будет, ни один экстрасенс не будет моим учеником. И не дам никому посвящение, кто общается с экстрасенсом. Прямо. Вот мы с ним говорили об этом. Прямо сказали. И я категорически против, когда преданные используют современную музыку в проповеди и поют Хари Кришна мантру под современную. Такой я человек, он сказал. Я говорю, я точно так же принимаю. Ваш вкус, мой вкус. Мне ни в коем случае не нравится, когда рок-н-ролл, этот все, этот диско, эти все. Я понимаю, что это не нравится не потому, что он такой вот человек. Он просто так говорит, я такой человек. Это сформировано определенным видом сознания, осознания Кришны в такой форме. Я просто спросил меня, правильно ли я понимаю. И гуру сказал мне, что значит правильно? Я даже посвящение не дам ни одному из этих личностей. Кто продолжает заниматься экстрасенсорикой и тот, кто общается с экстрасенсом. Даже могут не рассчитывать вообще. Он говорит, я не вижу большой пользы, когда какие-то вот эти группы ездят там, говорит, играют там эту рок-н-ролльную музыку и так, таким образом. Он говорит, лично мое мнение, что это большой пользы не приносит. И... Говорит, это мое мнение, чтобы преданные особенно там вовлекались вот такое. Мне это не подходит. Я вот после этого я тогда заметил, что многие махараджи, они не используют вот такое. Рок-н-ролл, да, это все диско, так сказать, даже вот сколько баджан, они могут тоже петь и поют неплохо, у них есть доступ, но они никогда не используют вот такой стиль проповеди. Не то чтобы это осуждает тот, кто это использует, нет, просто у каждого есть свой вот такой, свое восприятие этих вещей. Но мне кажется, что любая музыка такого направления, она гуну страсти. Сама музыка, даже если там поется Хари Кришна мантра. Есть такой стих в Чайтанья Чаритамрите, что человек, который не стремится путем воспевания Хари Кришна мантры предаться Господу и развить свою любовь к Кришне, все повторение его махамантры не принесет ему пользы, даже если он будет повторять святое имя на протяжении многих-многих жизней. Шрила Харидас Такур, он говорит, там, Мукунда Дати, что если человек повторением своей мантры не преследует полюбить Кришну, то есть он повторяет Хари Кришна мантру и не преследует вот это, то есть для чего это? Чтобы Кришна занял его служением, чтобы развилась эта любовь, то он может повторять ни одну жизнь, и это не принесет пользы. Поэтому Шрила Харидас Такур там же в Чайтанья Чаритамрите говорит, что когда человек преследует освобождение, просто избавиться от страданий, повторяет Хари Кришна мантру, чтобы избавиться от страданий, от кармы, то он на самом деле, благодаря воспеванию святого имени, сжигает последствия своих прошлых греховных поступков. Но он не сжигает желание совершать греховные поступки. То есть реакции за совершенные греховные поступки можно все сжечь, повторяю. Но желание грешить дальше не сожжет. Если он своей мантрой не преследует цель предаться Кришне полностью и отказаться от всего. А поскольку желание-то грешить остается, то какой смысл вообще что-то делать, если желание совершать эти поступки греховные все время остается? Разве человек спасен? Разве он освобожден? Даже если он сжег все последствия благодаря воспеванию. Поэтому говорится, что человек, который не принял указание. А, там даже вот такой еще есть стих, вспомнил. Что человек, который при воспевании Хари Кришна мантры не избавляется от 10 оскорблений, то все желания греховные, все остаются в его сердце. Вот эти 10 оскорблений святого имени. Он полностью очищается от всех последствий своих прошлых грехов, но желания грешить, они остаются. Если он не избегает этих 10 оскорблений воспевания святого имени. Вот почему наши желания никуда не уходят. Почему и говорится, что все из-за оскорблений. Желания сами остаются. Вот почему многие повторяют джапу многие годы, а желания остаются эти греховные. Это следствие оскорбления святого имени. То есть человек не повторяет святое имя правильно. То есть не стремится избавиться от этого. И как только человек устремляется избавиться от этих вот оскорблений, таким образом это святое имя, оно начинает сразу действовать так, что у него желания исчезают, вот эти желания греховные уходят. А это самое главное, что пока у нас есть греховные желания, мы никуда отсюда не уйдем. И мы никогда не сможем изменить свое положение. Поэтому мы каждое утро и повторяем вот эти 10 оскорблений, или там кто-то в уме повторяет их. Это поносить тех, кто посвятил свою жизнь распространению славы святого имени. Дальше что там? Давайте повторим еще раз. Считать имена полубогов, Господь, таких как Господь Шива и Господь Брахма, равным святому имени. Дальше что? Не следовать указаниям духовного учителя. Смотрите сколько. Это тоже, между прочим, очень важно. Считать его обыкновенным человеком. Вот как ты вчера, ты совершил оскорбление своему гуру. Когда я начал говорить тебе про гуру, ты сказал, боже мой, ну по крайней мере есть же еще и Кришна. Это на самом деле было оскорбление духовного учителя. А разницы нету. Ты сказал таким образом все. Имел ты в виду или не имел в виду? Потому что когда я начал говорить о том, что хочет твой духовный учитель, ты сразу, по крайней мере, есть еще и Кришна. То есть ты отверг его. Его желание отверг. Это тоже вот. Но Кришна прощает нам на первых этапах. Но когда мы там дикшу получаем, что-то, уже он начинает с нас больше требовать. Всегда. Другое что? Да, критиковать литературу. Ведическую литературу. Дальше. Считать одной из благоприятной деятельностью раздела карма-канды. Давать собственные интерпретации святого имени. Считая святое имя плодом воображения. Дальше что? Совершать греховные действия, надеясь на силу святого имени и очищение святого имени. Дальше. Проповедь славы святого имени неверующим. Не иметь полной веры, да, выслушав множество наставлений. Вот, пожалуйста, 10 оскорблений, которые, если человек стремится вот эти оскорбления избегать, таким образом все эти желания вот греховные, они из сердца уходят. Поэтому Бхактивинода Тхакур поет: когда я прекращу совершать оскорбления, когда я избавлюсь от ложной гордости. Он говорит об оскорблении святого имени. Потом говорит о ложной гордости по отношению к преданным, в общении с преданным. Только тогда я смогу ощутить вкус чистому воспеванию святого имени. То есть оскорбление святого имени и оскорбление преданных, то есть ложная гордость, это вот о чем я сейчас рассказывал. Как люди там в офисах сидят такие, все гордятся, там кто-то с вами. И потом они будут кричать: мы не гордимся. Но все приходят к выводу, что с этой личностью безобразно общаться. Что мы приходим к нему по делу, а этот выпендривается там что-то, не понимая, что какое дело там. Мы же по делу приходим. И это дело связано с преданным служением. Что мы должны тебе? Кланяться, что ли? Ты ждешь почести, что ли? А говорится, не ожидая почтения к себе, а всегда стремясь выказать почтение тем. Поэтому ты там должен сидеть и им кланяться за то, что они тебя занимают. День и ночь. Потому что ты повторяешь: займите меня преданным служением. И не желая ничего получить взамен еще. Таким образом мы развиваем такое сознание Кришны. Тогда святое имя, оно входит в наше сердце. Тогда у нас появляется это желание. Почему Бхактивинода говорит: когда же я забуду о личном счастье и кротким сердцем пойду по миру, смиренно моля каждого исполнить священную волю Шри Чайтанья Махапрабху. И он это делал. Вот это даже фильм, как это был, когда Бхактивинода Тхакур, к нему пришли и сказали, что там один там себя за Кришну выдает или что-то. И он там пошел, он рисковал жизнью, он пошел рисковать всем. Такая вера была, что Кришна все равно защитит его в любом случае. Там всю семью парализовало, там все такое. Он всем рисковал, чтобы утвердить славу Кришны, утвердить славу Шримад Бхагаватам. А у него все было. И он там всем рисковал. У него было все. Дети, семья, хорошее положение, деньги, все. И он рисковал всем. Он не думал: пусть это кто-то другой сделает, у меня все есть, я такой стратегический. Нет. Говорит: раз это меня коснулось, почему я? Почему я? Он так не думал. Говорит: я? Почему я должен ждать, кто-то это сделает? Я буду это делать. Так же, как в этом храме. Если мы видим, что какие-то проблемы есть, кто-то не проповедует, человек говорит: я буду проповедовать. Я вижу эти проблемы. Я, значит, на себя возьму. Это и есть вайшнавское, то есть принять неудобство ради удобства других. Значит, я буду это делать? Думает так преданный. Здесь есть такое беспокойство, значит, я должен его принять. Потому что я его увидел. Значит, Кришна дал мне это видение для того, чтобы я его сделал. Преданный так думает. И он идет и говорит: вы не позволите? Он идет к авторитету и говорит: здесь есть такая проблема, и я готов ее исправить. А они тут ходят только критикуют, потому что это желание критиковать. Это не желание исправить ситуацию, это желание критиковать. Или желание вас преданным служением занять. Они сами не будут этого делать. Вот мой гуру Махарадж говорит: когда я слышу, и этому человеку это и поручаю. Что я говорю: раз ты это видишь, и раз ты видишь так детально, что в этом неправильно, значит, только ты можешь это. Потому что остальные никто этого не видит. Поэтому ты должен это сделать. И он говорит, это не потому, что наказание какое-то. Он говорит, наоборот, это суть квалификации. Значит, ты должен это решить. что другие еще даже не созрели, чтобы увидеть эту проблему. Да еще так глубоко. Что ты предлагаешь мне сделать? Он говорит, да я предлагаю вам это исправить. Он говорит, спасибо, дорогой. Мое служение тебя занять этим. И просто тебе сказать, дать тебе наставление, как это сделать. Основные какие-то принципы этого дела. А какие основные принципы? Действуй ради Кришны. Дружи с преданными, будь сострадателен, будь внимателен, будь терпелив. Все. Вот тебе все. И что, и так сделать? Да, вот так вот и сделать. А ты как? А я думал, сейчас мне скажут, где, что, как, да как. Схему нарисуют, файл. Перекачают мне на файл, и я потом файл раз раскрою и по файлу все сделаю. Ну, сейчас. Такая зависимость у них от всего этого. А уже свой разум применять не хотят. Есть вопросы? На самом деле у них все эти звуки, слова, они связаны. Мотив сердца, а там душа. Ну а где? Там желание. Желание порождает мотив. Желание. У нас есть неправильное желание. Какое у нас основное желание? То есть причина-то независимость от Кришны. Желание не зависит от Кришны. Желание зависит от своих мозгов, там, от того, от чего. У нас есть свои желания. Есть желание Кришны, а есть наши желания. Вот это и есть мотив. Есть желание духовного учителя, а есть мои личные желания. Есть метод духовного учителя, как от этого избавиться, а есть мой собственный метод. Понимаете? Вот и все. И это и есть оскорбление святого имени. Поэтому желание не уходит из сердца. Поэтому я, допустим, так всегда спрашиваю Гуру Махараджа, доволен ли он тем служением, которое я делаю? Хочет ли, чтобы я продолжил именно так действовать? Что я могу поменять мгновенно. Я сказал, я сразу изменю. Только вы мне скажите, оставь это и займись просто распространением. Я тут же оставлю и раззаймусь. Он, нет, ты будешь делать то, что ты делаешь. Я доволен тем, что ты делаешь. Я хочу, чтобы ты еще больше давал прибежище всем. И больше проповедовал. Путешествовал и проповедовал. И был менеджером, и давал прибежище. А там пусть твои GBC дальше решают. Но то, что ты делаешь, меня очень удовлетворяет, я доволен. Потому что я спросил, как судя по тому, что вы проповедуете, то, что вы говорите, и то, что я читаю книги Шрилы Прабхупады, вас удовлетворяет проповедь и распространение книг Шрилы Прабхупады. Еще вас очень удовлетворяет, когда это проповедь и распространение книг Шрилы Прабхупады дает возможность, чтобы те люди, они интересуются духовной жизнью и ищут прибежище у нас, в нашем лице. Он сказал, да, это так. Меня всегда интересует, что удовлетворяет Гуру. Я не думаю, что вас удовлетворяет в меньшей степени. Может быть, мне тапочки подносить? Я думаю, что удовлетворяет Гуру в большей степени. И хочу над этим работать. Если я даже сразу не могу это сделать, я делаю все, чтобы это начало действовать. В частности, я спрашивал у Прабхавишну Махараджу, Бхактиапа Махараджа, что вас удовлетворяет больше всего? Вы все здесь на лекции сидели, спрашивали, что больше всего удовлетворяет. Все вы. И поэтому, как вот ученики, как они могут не знать, что удовлетворяет духовный учитель? И когда ученик говорит, я хочу, просто потом приходят к авторитету и говорят, но он же еще слабенький, неофит, у него нет такой веры, поэтому ты его сильно не трогай. Вот и все. Это единственное мне обычно, что говорят. Когда я говорю, они не делают то, что вы хотите. Он говорит с этим учеником или видит, и он говорит, ну просто он еще не верит. У него нет веры в гуру, в Кришну. Поэтому просто он неофит еще, он еще просто новичок. Поэтому пусть он делает хотя бы это. Хоть какой-то вклад делает. Просто он новичок. Но эти новички очень много из себя выпендривают. Перед другими, те, кто уже окреп, они думают, что они какие-то значимые фигуры. И он говорит, ну что сделаешь, это просто их положение таково. Потом они со временем, если они просто будут получать общение, они со временем поймут, может быть, свое положение. Кто они? Как вот Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорил, что когда мы узнаем либо изнутри, либо по милости каких-то преданных, что мы бесполезны в преданном служении, и мы начинаем видеть, что мы на самом деле не способны даже его совершать, тогда, только тогда мы видим тех, кто способен, кем доволен. Довольны, да? Ну, то есть, и тогда к нам приходит истинное смирение. И мы припадаем к стопам этих личностей, и только по их милости мы также начинаем получать это преданное служение. Но до тех пор, пока мы не осознали, что все, что мы делаем, это на самом деле не преданное служение, что мы бесполезны на самом деле, что нас просто... дают нам делать то, что мы хотим делать. Просто и все как-то. И мы не можем оценить тех, кто на самом деле совершает преданное служение. Поэтому мы не можем проявить это смирение. Мы не можем проявить это смирение. То есть припасть к стопам тех, кто полезен преданным служением, своим духовным учителям, перед нашему даже духовным учителям. Поэтому мы не можем этого понять. Поэтому духовные учителя иногда очень много говорят о том, чтобы, вот, допустим, Прабхавишна Махарадж, он говорит, служите своим президентам. И когда преданный говорит, он такой плохой, там все, он говорит, аргументы, конкретные аргументы. И когда он аргументов не видит, он говорит, нет, просто у вас вздорный характер. Просто вам нужно научиться сотрудничать с своим авторитетом, служить мне через своего авторитета. Иногда он не говорит так, когда видит, что авторитет слабый, что неправильно, авторитет сам не до конца понимает то, что он хотел бы от авторитета.